22 часа 7 минут. Всем здравствуйте, добрый вечер. В эфире радио «Эхо Москвы», работает в прямом эфире. Меня зовут Алексей Соломин, и постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС, special guest. А где, кстати, вот у меня все-таки что-то перестали писать special guest. Правильно, что перестали. Это какое-то название стародавние времена, придуманное доцентом Нарышкиным. А потом пришедший раньше, профессор. Это раньше было совершенно точно. Михаил Гусман, я так и не представил вас, хотя все и так вас хорошо знают. Здравствуйте, Михаил Соломович, очень рад вас видеть. Здравствуйте, дорогой Алексей, я тоже рад очень тебя видеть, поскольку мы давно не виделись. Да, это правда. Ты как-то передал меня по наследству Марине Максимовне, чему я очень рад, она замечательный соведущий. Я знал. Но по тебе я тоже соскучился очень. Николай Котов, наш звукорежиссер. Вот, Николай, знаете... сердечно приветствую. Да, надеюсь, в скором времени поприветствую в студии. О, даже так. Ну, мы вас очень ждем. Алексей Нарышкин, вот тоже, видите, давно не появлялся в этом кресле. Может быть, как-нибудь тоже повторите. Но он занят серьезными программами, очень серьезно. Мы сегодня говорим о человеке, имя которого сейчас звучит очень часто, наверное. Ну, в контексте событий, за которыми пристально следит вся планета, я в этом уверен. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Да, действительно, Томас Бах сегодня у всех на слуху, но еще больше был на слуху, на мой взгляд, до начала Олимпийских игр в Токио, поскольку ему, конечно, пришлось предпринять невероятные дипломатические усилия, так сказать, все возможные, которые только можно представить себе формы, если это слово применимо, давление на коллег из Организационного комитета Токийской Олимпиады, чтобы она все-таки состоялась. Конечно, любой руководитель крупной международной организации должен обладать дипломатическими талантами, и Томас Бах ими, в общем-то, действительно обладает вполне, но в этот раз, в этой ситуации, конечно, ему пришлось очень и очень постараться, потому что, ты знаешь, до того, как мы расскажем о Томасе Бахе, человек, конечно, по-своему выдающимся, и потому-то он и заслужит быть героем нашей программы. Все-таки он уже вступил во второй срок своего руководства этой крупнейшей международной организации, Международного олимпийского комитета. Но ты знаешь, что еще меня натолкнуло на необходимость поговорить о нем и вообще об олимпийском движении? Потому что нигде, как в другом месте, а именно в этой же самой студии, где ты сейчас находишься, Алексей, и где я имею честь часто бывать, две выдающиеся личности, два выдающихся ведущих «Эхо Москвы», один из которых только что вышел из эфира, другой в нем был в субботу, я имею в виду Александра Григорьевича Невзорова и Станислава Александровича Белковского, которые дружно в своих программах, каждый со своей точки зрения, достаточно, на их взгляд, аргументированно, хоронили олимпийское движение. В целом? В целом? В целом, да, и говорили о том, что, так сказать, вот нынешние олимпийские игры в Токио, это, ну уж что-то не похороны олимпийского движения и олимпиад. Вот насколько они правы или нет, вот мне хотелось бы до того, как рассуждать о биографии Томаса Баха, незаурядной, интересной и, так сказать, в чем-то даже легендарной, поговорить о том, насколько вот эти опасения Александра Глебовича и Станислава Александровича верны. Но ведь они не на пустом месте возникли, эти опасения. Во-первых, обратите внимание, что впервые, по-моему же, да, сталкиваются с кризисом, с участием городов в определении следующих, место проведения следующих Олимпийских игр. Там, да, по-моему, да, на какие-то годы только один участник, бывает, подается. То есть людям это, городам, государствам, это кажется уже не такой уж и важной задачей. Ну, тогда давай заглянем чуть-чуть в прошлое. Но я не думаю, что нам стоит рассказывать об античных Олимпийских играх, которые были еще до нашей эры. А то, что идея возрождения Олимпийских игр была предложена в свое время в конце 19 века известным французом Пьером де Кубертеном. Я думаю, что наши слушатели, кто любит спорт, кто не любит спорт, кто интересуется Олимпийскими играми, знают. И, в общем-то, собственно, эта идея возрождения Олимпийских игр возникла тогда, когда на фоне активных археологических раскопок в городе, в старинном городе Олимпия, собственно, греческом, и возникла эта идея вот возродить Олимпийские игры. И вот они уже существуют практически начиная с 19-го и уже благополучно пришли в 21 век. Но надо сразу сказать, что вот современные Олимпийские игры в том виде, как они сейчас проходят, они прежде всего связаны с именем президента Международного Олимпийского комитета, который был, кстати, избран на эту должность не где-либо, а именно в Москве в 1980 году во время Московской Олимпиады. Это Хуан Антонио Самаранч, который до этого был послом Испании в Советском Союзе. И именно с его именем связано очень многое в реформировании тех Олимпийских игр, которые были, скажем так, до Московской Олимпиады. Московскую Олимпиаду проводил тогдашний президент МОК лорд Киланин, а вот уже после, вступив в свои права, Хуан Антонио Самаранч привнес в Олимпийские игры несколько очень важных вещей, и, на мой взгляд, именно это в какой-то степени сначала дало очень большой такое развитие олимпийскому движению, потому что он разрешил участвовать в Олимпийских играх, или, ну, как сказать так, провел решение о том, что разрешить участвовать в Олимпийских играх профессиональным спортсменам. До этого Олимпийские игры были сугубо состязанием любителей. Но если учесть, что к этому времени идеологическое противостояние Запада стран и стран Варшавского договора, прежде всего Советского Союза, было обострено. И западные страны в значительной степени справедливо упрекали Советский Союз, что советские спортсмены, хотя числились любителями, фактически были профессионалами, и в этом плане как бы было неравенство сил. И в этой связи конфликт был неизбежен. Поэтому Самаранч видел решение в том, чтобы как бы уравнять возможности. На игры стали допускаться профессионалы, причем в таких очень зрелищных видах спорта, как там, большой теннис, как футбол, потому что после Московских игр футбольные игры, ну, собственно, футбол на Олимпийских играх стал действительно интересным, потому что там играли не любители из разных стран, а если и вторые составы, то все-таки профессиональных команд. И многое другое. Достаточно развилась коммерциализация Олимпийских игр, спонсорские контракты, рекламные контракты. Все это сделало Олимпийские игры достаточно быстро действительно важнейшим и очень привлекательным для зрителей. Так сказать, Олимпийские игры по миру смотрят сотни и сотни миллионов людей. И все было бы хорошо, но за этим всем неминуемо росла дороговизна игр. Причем росла она... Организации. Причем мало того, что росла дороговизна, тут есть даже цифры, все это подсчитано и много раз пересчитано. Заявочные, предполагаемые расходы городов. А, кстати сказать, еще при Пьере Кобертене было решено, и с тех пор это неукоснительно выполняется, что организатором игр, хозяйкой Олимпиады являются не страны, а города. И в этом плане, так сказать, практически вот если сейчас вспомнить расходы тех или иных стран, вернее, городов на проведение Олимпийских игр, то постфактум, после их проведения, расходы превышали намного заявленный бюджет. Ну, достаточно сказать, что, допустим, Олимпийские игры в той же Барселоне 92 года, в итоге на 260% было потрачено больше, чем планировал. Выиграл Лейплесиди там 80-го года на 300 с чем-то процентов. Вот игры предыдущие в Рио-де-Жанейро на 350% превысили планируемый бюджет. История с Сочи такая же, тоже почти на 300%. То есть по факту эти игры стали непомерно дорогими. И многие города, в нынешних условиях стало все сложнее и сложнее. Экономика в мире такая, ну, турбулентная, не только сейчас, вот предыдущие годы. И поэтому Международному Олимпийскому комитету все сложнее и сложнее находить, города, которые готовы проводить Олимпийские игры, особенно зимние Олимпийские игры. Потому что зимние Олимпийские игры, как правило, смотрят гораздо меньше зрителей, потому что в меньших гораздо странах понятно, что зимние Олимпийские игры не смотрят там, в большинстве южных стран, там, африканских стран, в азиатских многих странах южных и так далее. Поэтому меньше зрителей, соответственно, меньше рекламных тех самых контрактов. Да и людей меньше... завести не так легко. Совершенно верно. Потому что это же еще и туристическая очень большая история. Вот сейчас Япония сильно погорела с этим, и ввести никого нельзя. И трибуны пустые, решение такое приняли. И действительно, хоть где-то, где копеечку могли заработать... И отбить как-то результат. Нынешняя Олимпиада вообще, в каком-то смысле слова, героический подвиг организаторов и МОК, потому что в прошлом году ясно было, что это невозможно, и решение было всеми воспринято нормально, переносим. Мы, на секундочку, не должны забывать, что Олимпийские игры должны были состояться в прошлом году. Да. И, кстати, вот чтобы, пару копеечек сразу вставить в биографию Томаса Баха, первые заседания, которые проходили, если я не ошибаюсь, в начале марта 2020 года или в феврале даже 2020 года, он тогда давал комментарий, что не обсуждался вопрос ни переноса, ни отмены Олимпийских игр. И после этого как раз настоящий кризис стал развиваться, потому что целые страны отказывались от участия в Олимпийских играх, Канада отозвала свою заявку. Именно так. Больше это не хочется вспоминать, что называется, не к ночи помянутый прошлый страшный год, который мы все пережили, и там все шло кувырком. И все праздники были не праздники, и все конгрессы были не конгрессы, и, естественно, Олимпиада не могла состояться. Но когда переносили на этот год, мы с собой помним это время, и все помнят, в общем-то, была вера и надежда, что все-таки в этот год как-то пандемия отступит, как-то коронавирус все-таки, если не будет побежден, то хотя бы сильно, его можно будет... подбросить. Что это хотя бы в странах, которые получат доступ к вакцине, ее удастся победить. Или в таких странах развитой экономикой, разной индустрии медицинской и фармацевтической, как Япония. Но этого, к сожалению, не произошло. И ситуация с коронавирусом, хотя борьба идет, и есть вакцины, и дай бог, что все вакцинировались, но в Японии большинство населения накануне Олимпийских игр было против Олимпиады. И надо сказать, что очень, я так понимаю, серьезные сомнения были в головах руководства Японии, правительства Японии относительно нового премьер-министра, какое принять решение. Потому идти, что называется, как говорится, против воли народа и организовывать Олимпиаду. И, в общем-то, со всеми этими ограничениями. И, кстати сказать, мы же все видим, что все там совсем непросто. И болеют спортсмены, и болеют, технические работники. Конечно, там предприняты беспрецедентные, просто невероятные по, сложности меры по предохранению от заражения, по безопасности людей, и спортсменов прежде всего. Все это сделано, Олимпиада проходит без зрителей. Но, с другой стороны, надо понять и, так сказать, наших великую армию спортсменов, которые столько лет готовились к главному, так сказать, событию в своей спортивной жизни – попасть и выступить на Олимпийских играх. И в этом плане, конечно, это еще великая дань уважения спортсменам, что все-таки Олимпийские игры состоялись, потому что пропустить Олимпийский цикл – это практически для многих просто поломанная спортивная биография. А ведь еще подоспеют сейчас совсем юные, с большими силами, с которыми тяжело будет соревноваться. Но, кстати, очень важно, и меня сейчас коллега наш Алексей Осин предупредил, что ни в коем случае нельзя говорить об Олимпиаде 2021. Что Токийская Олимпиада, конечно. Да, она 2020, я не везде да пишу. Как и чемпионат Европы по футболу, тоже прошлой цифрой. Спасибо Алексею Осину, но мы тоже подготовились к программе. Но, кстати, сказать, эта Олимпиада, давай воздадим должное ее участникам, она уже породила многих героев и нашей спортивной команды, которая, ну, сказать, по известным и малоприятным причинам вынуждена выступать под не именем России, а под именем Российского Олимпийского комитета, и, так сказать, не без своего флага и без гимна. Но, тем не менее, наши ребята выступают, мне кажется, достаточно удачно. В некоторых видах спорта просто блестяще. Я, например, честно сказать, с особой пристрастностью и болел за наших девушек в фехтований, потому что это вообще такая драматическая роль. Они выступили, по-моему, прекрасно. Особенно я хотел у вас дать должное, на мой взгляд, великой спортсменке, у которой фамилия Великая, Софья Великой, Саблиски. Ведь ее история участия в Олимпиадах – это просто отдельная драма. Она участвовала в 4-й Олимпиаде. Из них 3 последних она 3 выходила в финал, и, увы, 3 проигрывала и оставалась серебром, включая нынешнюю Олимпиаду, где она проиграла Софье Поздняковой, дочери, кстати говоря, президента Российского Олимпийского комитета, тоже великого саблиста Станислава Позднякова. Но что мне понравилось, и все, а она, кстати, была знаменосцем нашей команды, она первое, что заявила после 4-го поражения в финале, что теперь я должна готовиться к 5-й Олимпиаде. Это меня просто восхитило. Кстати сказать, ее судьба, вот и вообще судьба наших выдающих спортсменов фехтовальщиц, по-моему, прекрасно воплощена в замечательном, мне кажется, художественном фильме «На острие» продюсеров Михаила Дегтяря и Елены Гликман, поскольку они как бы увидели потрясающий драматизм в судьбе этой спортсменки, и фильм прекрасный, и Светлана Ходченкова играла Софью Великую в этом фильме. Но посмотрим, если все-таки Светлана Софья Великая выступит еще на одной Олимпиаде, вот точно я буду больше всего болеть за то, что все-таки в конце концов она получила, наконец, свое золото. Ну, главное, чтобы все-таки ее соперники не уступали ей с чувства жалости, чтобы эта победа была действительно... Не дай бог. В спорте, я думаю, это невозможно. Кстати, знаешь, кого я хочу еще упомянуть? Это тоже это совсем другая история, когда брат и сестра-близнецы Абе в дзюдо взяли оба золотые медали. Представляешь, брат и сестра-близнецы с разницей в полчаса принесли в свою семью... Я посмотрю, как радовали их родители, когда и сын, и дочка, близняшки, стали олимпийскими чемпионами. Дзюдо. Ну, надо понимать. Да и страна, я думаю, тоже радовалась. Хотя история с тем, чтобы 2 человека получали в руки по золотой медали, в этой Олимпиаде тоже случились. Известная история с прыжками в высоту. Катерец, Мутас. Да, итальянец и камерунец там были. Да, Катерец, по-моему, только 2-3-7. Итальянец. Катерец, да. Да, идентичные показатели 2,37 метра, и обоим дали золотую медаль. Я помню, когда в Солт-Лейк-Сити такое случилось, когда наша пара, Елена Бережная, Антон Сихрулидзе, получив уже, кстати, золотую медаль, потом вынуждены были разделить ее. Но не разделить, а дубликат вручали еще и канадской, по-моему, паре, да? Это был грандиозный скандал тогда. Ну вот видишь, Международный олимпийский комитет, это все мы постепенно подбираемся к Томасу Баху. Да. Делает выводы и понимает, что в этих случаях надо все-таки идти навстречу спортсменам, а не двигаться, так сказать, жестким правилам, которые в таких случаях всегда можно, как говорится, к общей радости скорректировать. Но и опять двойные стандарты, потому что я вот смотрю тоже на сайте Sport Express с Денисом Облязиным, российским спортсменом, который набрал такой же результат в опорном прыжке, как и Син Джи Хван. Нет, стоп. Там же было объяснение нашего главного тренера. Уже было? Я вот не встретил. Мне показалось это. Нет, не совсем так. Это я вот тоже возмущался, топал ногами, хотел писать письма протеста, но потом наш же тренер объяснил. Оказывается, там ведется отсчет от кого больше баллов по первому прыжку, по первой попытке. Вот. Uh-huh. И вот сам это вот у его соперника, по-моему, из Южной Кореи. Все правильно, Син Джи Хван. Да, вот у него было на несколько баллов больше. Оказывается, это прописано в правилах. Ну вот, я уже, видите... Сумма баллов у них одинаковая, а тогда преимущество дается тому, у кого наивысший балл в одном из прыжков. Это я тоже тогда очень возмущался и, так сказать, просто был вне себя. Но наш тренер, так сказать, прокомментировал, что это все было честно и по закону. Ну вот, а если бы, знаете, дошло до Томаса Баха, может быть, вот его просто часто, мы об этом будем говорить, наверное, впереди. Нет, это две разные истории. Понимаешь, одно дело, когда в правилах все прописано, тут уж никуда не попишешь. А вот история с двумя прыжками, этими прыгуна в высоту, катарцам и итальянцам, они оба отказались, так сказать, дальше прыгать, понимаешь, и тут такая тупиковая... Сами решили разделить. Давайте сделаем перерыв для новостей и рекламы, сразу после которого мы непосредственно перейдем уже к рождению Томаса Баха и к его непростому пути на, так сказать, к посту президента Международного олимпийского комитета, который он уже держит два срока. 48 минут. .22.33 в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «48 минут». Ее сегодня веду я, Алексей Соломин, и постоянно ведущий спешл гест. Извините, я по привычке все не могу, даже в сетке этого не написано, но не могу не сказать. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломович, приветствую вас. Алексей, ты знаешь, что прежде чем начнем вторую часть программы, я надеялся, хоть ты внесешь справедливость, понимаешь? Опять-таки, я ожидал вот после новостей программу «Говори по-татарски», я уже Марине Максимовне жаловался, ведь объявлена жена была, я уже блокнотик приготовил, новые слова хотел записать. По-моему, это наш вот любимый наш Николай, звукорежиссер, специально меня хочет от этого дела отключить и вырубает. Отводить вас от... Ну, утверждает, что нет, утверждает, что никакого мухляжа. Ну, ладно. Пусть он проследит, чтобы в следующий раз было. Я передам обязательно. Хорошо, конечно. Вы назначаетесь с этих пор не только Special Guest Star, эта передача, но и главным слушателем программы «Говорим по-татарски». Хорошо? Да. Почетное звание. Как на четверть, на 19% татарин, вот, я прослежу за тем, чтобы вам выдали соответствующий сертификат. Давно было сказано, что если любого россиянина поскрестит, то обязательно татарин там появится. А я сертифицированный тоже. Смотрите, Михаил Соломович, знаете, чем я занимался, подготовясь к нашей передаче? Вот интересно. Гулял... Я должен готовиться к передаче. Совершенно верно, но каким образом? Гулял по... старинным немецким городам. Сейчас средства интернет-коммуникации позволяют не просто найти в интернете какую-то информацию об этих городах, но и даже фактически пройтись. Прогуляться, совершенно верно. И два города меня интересовали. Сейчас объясню, почему. Они непосредственно связаны с нашим героем. Это город, немецкий город Вюрцбург. Это есть такой город? Славный город, кстати, баварский, известный, да. Достаточно большой, 120 000, 130 000, по-моему, почти жителей в нем живет. И, кстати, говорят, что пострадал от... После Второй мировой войны, как известно, многие немецкие города были фактически стерты с лица земли, а потом восстановлены уже новыми немецкими властями. Так вот, Вюрцбург, даже, говорят, больше Дрездена пострадал, очень сильно его бомбили. Дело в том, что... Между прочим, это не помешало тому, чтобы наш нынешний герой Томас Бах уже в 17 лет, будучи уроженцем Вюрцбурга, выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, на рапирах. Вот именно. Но, вы знаете, я здесь вас немного поправлю, потому что это не Вюрцбургу благодаря. Дело в том, что наш герой, который учился потом в Вюрцбургском университете, вырос, он был рожден в Вюрцбурге, а потом с родителями переехал в город, который находится неподалеку, но очень маленький город. И этот город называется... Вот, кстати, а ты можешь с первого раза сразу этот город назвать? Конечно. Таубербишофсхайм. Он называется... Таубербишофсхайм. Ты знаешь, сколько там? Там 14, по-моему, букв в этом совершенно названии. Совершенно верно, да. Но это свойство немецкого языка. Они любят усложнять вот эти конструкции. И, как известно, самое длинное слово в мире – это именно немецкое слово. Но я не повторю его сейчас ни в коем случае. Таубербишофсхайм. Это очень маленький город. 13 тысяч человек. Я по нему сегодня с большим удовольствием гулял. Это вот те самые фахверковые дома известные, старинные, да. Аутентичные. Они, кстати, очень гордятся своим земляком. Там даже на доме, где он жил, с родителями, между прочим, до 23 лет. Да. Специальная памятная табличка. Что здесь такого-то с 53-го, по-моему, по 77-й год жил Томас Бах. Да, совершенно верно. Так вот, дело в том, что та самая школа фехтования, или точнее это фехтовальный клуб, при котором была школа, он находится в Таубербишофсхайме. И это легендарное место, потому что именно в этом школе, ну, он фактически ее и основал, трудился Эмиль Бек, это немецкий тренер по фехтованию, которого называют родоначальником немецкой школы фехтования на рапирах, и очень многие олимпийские призеры, призеры чемпионатов мира по фехтованию на рапире были, учились как раз у Эмиля Бека, он уже, его уже с нами нет, в 2006 году он скончался, в том числе и наш герой Томас Бах. Его тренером был вот как раз Эмиль Бек, и учился он у Эмиля Бека в школе фехтования в Таубербишофсхайме. Ты знаешь, я, так сказать, так случилось в моей биографии, что я имел честь брать интервью и у Томаса Баха, нынешнего президента Олимпийского комитета, и его предшественника, президента Международного олимпийского комитета Роги, а знаком я был и с Килонином, который был, я тебе говорил, президентом Олимпийского комитета во время Московской олимпиады, на которой я работал и даже выполнял функции, потому что официально там был другой человек, но так получилось, что он как раз накануне олимпиады был переведен на повышение. Замечательно был такой товарищ. И мы вместе работали в комитете молодежных организаций, а потом он перешел работу в Центральный комитет партии, Андрей Петрович Филиппов. Его сейчас нет, к сожалению, с нами живых. А он был назначен начальником штаба по работе с почетными гостями Олимпиады. А я был его как бы помощником. Но поскольку буквально к Олимпиаде там повысили и перевели на другую работу, то фактически я вот исполнял обязанности начальника штаба по работе с почетными гостями Московской олимпиады и был таким калифом на час. Потому что у меня в сейфе были самые дефицитные билеты на все соревнования и много-много чего всего разного. Вот. И в этой, так сказать, тогда же олимпиаде я познакомился с Лордом Килонином и с Хуан Антонио Самаранчем. А вот с Роги я потом уже в нынешней жизни делал интервью. А накануне Сочинской олимпиады я встречался с Томасом Бахом. И он на меня произвел очень сильное впечатление, так сказать. Который перед этим незадолго как раз и занял пост президента, да? Потому что он до этого был вице-президентом. Да, 13... да, да. Он сейчас расскажет свою биографию. Ага. Но в отличие от президента Мокроги, который такой человек замкнутый, не очень улыбчивый, закрытый, Томас Бах, он такой весь пышущий баварским темпераментом, с прекрасным юмором, такой, в общем-то, человек открытый. И с ним было очень-очень интересно. У меня очень было с ним длинное интервью, больше часа оно продолжалось. И в этом плане я могу сказать, что он, конечно, выдающийся дипломат. Вот он, кстати, в разговоре со мной и упомянул своего великого тренера, хоть и из маленького немецкого городка, вот этого самого тренера Бека, о котором ты говорил. Угу. Вот, да, и удивительно, что в таком маленьком городе вот можно создать, видите, мы много говорим об инфраструктуре, о создании необходимых условий. Ну, где там необходимые условия? 13 тысяч человек в городке живет и явно не накачивали из федерального бюджета. Но, с другой стороны, будем справедливы, что фехтование, в общем-то, не такой, ну, скажем, финансово емкий вид спорта. Понимаешь, там не нужны какие-то большие стадионы там или какие-то особые. Там же тренеры, рапира и, так сказать, фехтовальная форма. Кстати, знаете, кстати, что я сегодня прочитал еще? Эмиль Бек вообще был парикмахером. Мы сейчас еще поговорим. Томас Бах тоже, знаете, по образованию не рапирин. Нет, он, кстати говоря, высококлассный. У Томаса Баха блестящее образование. Он блестящий. Со спортом просто напрямую не связано. Я это имею в виду. Так вот, Эмиль Бек так увлекался тремя мушкетерами, Александр Дюма, что стал рэперистом. Не знаю, что мотивировало Томаса Баха, но я думаю, все-таки так часто бывает. Если ты растешь в маленьком городе, а он рос именно в маленьком городе, то присматриваются к тому, что, ну, где здесь вот точки развития, да, что, где ты чему можешь научиться, где хорошая школа. И если есть школа рэперистов, которые получают золотые медали, то понятно, что если у тебя есть к этому интерес, тебя точно отдадут туда. Ну, вот, видимо, родители были правы, когда отдали мальчика. Он в 5 лет стал, между прочим, фехтовать на рапирах, Томас Бах. Он стал тренироваться с 5 лет, так сказать. В общем-то, это, наверное, самый ранний возраст, когда приходит фехтование. И он был весьма удачливым и в высшей степени, ну, таким, ну, что ли, достойным фехтовальщиком. Он все-таки был олимпийским чемпионом, да, в командном зачете на Олимпийских играх. Это было в играх 1976 года в Монреале. Ему было 22 года. Но, тем не менее, он олимпийский чемпион. Именно тогда, первый, по-моему, последний раз сборная Германии стала олимпийским чемпионом по фехтованию до рапира. Но в личном зачете он, тем не менее, так сказать, тоже неплохо фехтовал. Хотя, так сказать, медали чемпиона мира, это уже в Буэнос-Айресе в 1977 году, он тоже получил со своей командой, как член команды. Угу. Вот мы сказали о том, что он вернулся в Вюрцбург, поступил в Вюрцбургский университет. У него там более сложное название, но Вюрцбургский университет, в принципе, тоже его называют. Это один из старейших университетов немецких. Так он называется имени Юлиуса и Максимилиана. Вот я сейчас уточню. Ну, да. Один из старейших университетов Германии. Так вот, учился он там праву. Изучал право и политологию с 1973 по 1979 год. И сдал государственный экзамен по праву, работал на разных должностях, в том числе в Бундестаге. У него даже есть степень, так называемая степень доктора обоих прав. То есть и гражданского права, и уголовного права. Он доктор права. Это вообще-то достаточно высокий научный титул. Да. Влияние прогнозов на юриспруденцию Федерального конституционного суда. Так звучит